Глава 24. Я зашла в комнату и увидела спящую подругу. Наверняка уже десятый сон видит и даже не подозревает, что я вернулась. Сделала несколько шагов к своей кровати, и неожиданный скрип половицы разбудил Аниту. Она открыла глаза, зажмурилась, а потом вскрикнула так громко, что я подпрыгнула. «Тише, дуреха! Разбудишь половину Академии, и мой приход точно не останется незамеченным!» «Софи!» Подруга вскочила и накинулась на меня с объятиями. «Что ты здесь делаешь?» «Скрываюсь», — прошептала я и села на кровать, поставила мешочек на тумбочку и провела рукой по волосам. «Невероятно!» Подруга села напротив, склонила голову. Мы коснулись лбами и посмотрели друг другу в глаза. Сколько себя помню, всегда так делали, когда хотели показать, что между нами взаимное доверие. «Ректор знает, что ты здесь?» «Да!» протянула я. И он в бешенстве, злится на Эльгизара. «Рассказывай, а то я ничего не понимаю». Подруга пересела на мою кровать и взяла меня за руку. Я поведала ей все, что со мной случилось за последние дни. «И как он целуется?» спросила меня подруга, когда я ей все рассказала. «Анни, тебя только это интересует». «Нет, не только. Когда лорд тебя касался, что с тобой было? Жар или наоборот, озноб?» «Ани, замолчи!» — цыкнула я, снимая платье и собираясь лечь спать. «О, это что это у тебя?» Она схватила меня за руку и потянула ее к свету лампы. «Истинные угодники! Да это метка!» «Тише!» Я закрыла ладонью ей рот и оглянулась. «Не обязательно трубить об этом на всю Академию!» «Извини, я просто никогда так близко не видела истинную метку!» «Я тоже. Хотя нет, постой!» Когда я принимала роды у покойной Алинды Норден, видела на ее руке метку и даже случайно коснулась ее. Да, точно, в ту ночь жена лорда разговаривала со мной, а потом взяла меня за руку и попросила спасти ее ребенка. Тогда ее метка мерцала последние минуты, а потом вдруг исчезла. «Это ужасно», — подруга опустила глаза и тяжко вздохнула. «Смерть леди Норден поразила нас всех, но мы тебе верим, и знаем, что ты не убивала ее». «Спасибо, Аня. Для меня это очень важно. К сожалению, полиция думает иначе. Они идиоты и ничего не понимают. Мы докажем твою невиновность». Она взглянула на запястье. «Можно еще раз посмотреть?» «Да». Я вздохнула и протянула ей руку. «Если честно, хочу избавиться от нее. Сначала думала, что это просто сыпь. Но когда преподаватель Дикон увидел... сразу же сказал, что это метка». «Азран? Дикон? Не может быть! Ты что, с ним знакома?» Аня вытаращила на меня глаза так, словно я разговаривала с самим королем. «Ну да, он мой наставник. Ректор его прислал к Нордену. Я же тебе рассказывала». «Ты не говорила, что это был Дикон. Как же ты могла от меня такое утаить?» «Не знаю. Мне показалось это несущественной информацией». «Показалось ей. А на слова о том, что я видела, как Норден целовался со своей кузиной, ты вообще никак не отреагировала». Я скрестила руки на груди и надулась на подругу. «Всего лишь поцелуй. Ничего интересного. Учитывая, какая у лорда репутация в Академии и за ее пределами, я не была удивлена». «Серьезно?» Закатила я глаза и кивнула. «Наверное, ты права. Но после того поцелуя мне показалось, что он стал другим. Я чувствовала, что он больше для меня не чужой человек». «Да-да», — подруга меня явно не слушала. «Расскажи мне еще про лапочку Азрана». «Чего? Хочешь узнать про того голубоглазого блондина?» «Да», — кивнула Анита. «Он просто мечта. Я схожу по нему с ума». «Аня, мне кажется, ему нравятся совершенно другие девушки». Я вспомнила, как преподаватель превратился в лоснящегося кота при виде кузины лорда, и поджала губы, чтобы не засмеяться. «О чем ты?» Подруга наклонила голову к плечу и нахмурила лоб. «Да так, ни о чем. Ты мне лучше скажи, как мне избавиться от метки. Не хочу, чтобы она мерцала на моей руке». Я сжала зубы и почесала ее со злости. Содрать кожу не получалось. Видимо, она со мной надолго. «Может, мне замуж выйти?» «За Эльгизара? Подожди хоть немного. У него жена только умерла». «Дуреха, при чем тут Эльгизар?» Я поднялась и прошлась по комнате. Ноги затекли. «Мне Линой предлагал выйти за него. Думаю, надо соглашаться». «Софи, ты же истинная Нордена. При чем тут твой жених? Тем более ты его не любишь». «Что ты понимаешь?» — разозлилась я. «Да и вообще, при чем тут любовь?» «Любовь всегда при чем. Без нее ты долго в браке не просуществуешь. На одной дружбе далеко не уедешь. Как ты этого не понимаешь?» Подруга тоже злилась. «Не нужна мне такая любовь. Я думала, он ко мне что-то испытывает, а он взял и променял меня на свою взбалмошную кузину». Я смахнула стоявшие в глазах слезы. «Ты же не знаешь, как все было на самом деле». Она подошла ко мне и обняла. «Ты видела лишь то, что хотела видеть, а, возможно, то, что хотели тебе показать. Дом Нордена очень странный, и, судя по твоим рассказам, там творилось черти что. Я выйду замуж за Линоя и забуду о Бельгизаре, как о страшном сне». Я решительно сжала губы. Словно и не было ничего. «Это твое право и твоя жизнь, подруга. Но позволь мне кое-что сказать тебе. Только не злись, хорошо?» «Не буду». Улыбнулась я, понимая, что Аня не отговорит меня от принятого решения. «Метка истинности означает принадлежность дракону и его хозяину. И что бы ты ни делала и где бы ни была, дракон найдет тебя и сделает своей». «Нет». Я замотала головой, не желая верить тому, что сказала только что подруга. «И брак с Линоем не спасет тебя», — продолжила она. «Эта метка теперь навсегда с тобой, до самой твоей смерти. Или...» «Или?» «До смерти Эльгизара Нордена», —